Громкий смех, раздавшийся в абсолютной тишине класса, заставил всех учеников и Амбридж вздрогнуть, а Поттера плеснуть в котел что-то, мало напоминающее кровь саламандры. Краем глаза посмотрев в его котел, я определил, что получившееся нечто не опасно, и пошел к углу, из которого раздавался смех. Одновременно с этим Люциус скинул мантию и обратился ко мне. «Нет, ты представляешь, что она пишет?» И он снова заржал, выдавив сквозь смех. «Она рисует сердечки, Люциус, мать твою волшебницу! Ты что, не можешь спокойно посидеть?» «Нет, ну ты только посмотри, сердечки, я не могу!» И Люциус снова закатился. «Смотри, смотри!» Северус Снейп и напротив сердечки, выхватив блокнот у Долорес, Малфой кинул его мне и вновь заржал. «Папа!» Голос Драко зазвенел, а все остальные ученики и генеральный инспектор впали в столбняк. Все, кроме Лонгботтома, который только злобно зыркнул в нашу сторону и продолжил сосредоточенно помешивать свое зелье. Я, посмотрев на листочек, пытался разглядеть, что там написано. Буквы расплывались, а строчки прыгали в разные стороны. Потом, вздохнув, я аккуратно вырвал страничку и с улыбкой вернул блокнот и кающий Долорес. Не торопясь вытащив бутылку, я как следует к ней приложился. Затем, скомкав мою характеристику как преподавателя, я кинул бумажку в огонь под котел, стоящего рядом с нами ученика. «Накинь мантию, придурок, обливеет». Снова тишина в классе, как благословение. Только Гринджер недоуменно смотрит в свой котел и хмурится. Затем быстро хватает лопаточку и начинает помешивать, сосредоточенно считая про себя. И медленно тлеющий листочек под ее, как оказалось, котлом. Я выдохнул. Прошла еще пара минут. Амбридж, помотав головой, двинулась по классу прямо ко мне, недоумевающе осматривая свои записи, точнее, их отсутствие. Я как раз стоял у котла Томаса. Мне даже не нужно было как-то маскировать свой перегар, так воняло непонятно чем из его котла. Что ж, для своего уровня класс, кажется, неплохо подготовлен. Хотя не уверена, что ему стоит работать над таким зельем, как укрепляющий раствор. Думаю, министерство предпочло бы исключить его из курса. Я медленно выпрямился и повернул к ней голову. А вы попробуйте мне запретить включать в мою программу обучения то, что я считаю нужным, чтобы изучали мои ученики. Я вскипел буквально за полсекунды. Но, профессор Снейп, Северус, ну вот, что ты завелся. Снова появился из-под мантии невидимки Люциус. Пусть рекомендует что-то по твоему предмету Фаджу. Фадж прибежит консультироваться к Фолту. Фолт его пошлет, и все нормально будет. Люц, ты зачем опять вылез? Мистер Малфой, папа, обливеет. Люциус, может быть ты сперва спрячешься, а потом уже будешь память править? Не будь занудой. Я, между прочим, разобрался, как ты это делаешь. В голосе Малфоя звучало явное самодовольство. Ученики смотрели на нас и внешним видом напоминали совят. Амбридж хватала ртом воздух. Я бросил мантию Люциусу, и тут раздался голос Невилла. «Слушайте, если вы во всем разобрались, может, вы мне тоже память сотрете? Ну, пожалуйста». «Да что ты ноешь, все нормально будет», — попытался успокоить Невилла Малфой, прежде чем скрыться под мантией. «Обливеет». И я достал уже почти пустую бутылку и сделал глоток. «Профессор Снейп, вы что себе позволяете? Как вы можете пить на уроке?» Голосом Бридж сорвался на ультразвук. «Я не позволяю, а пью. Думаешь, мне доставляет удовольствие работать с такими одаренными учениками на сухую? Хотя, доставляет. Иногда я вынуждена прервать урок, слышите? Я требую, чтобы вы немедленно покинули школу. Во, бля, ну что ты привязалась ко мне?» Я вытер рукавом губы, спрятал бутылку. «Обливеет». Долорес секунду молчала, затем неуверенно произнесла: «Как долго вы преподаете в Хогвартсе?» 11 лет, Малфой, я не могу сосчитать, сколько я преподаю. И считай сам, я не могу сосредоточиться», — раздался голос Люциуса из противоположного угла, и через 5 секунд, «может, 15, может, хотя, мне кажется, что 13, вот смотри, Поттеру был год, так», — я кивнул, «сейчас Поттеру 15, 15 минус 1 будет 16, ничего себе, какой ты старый», — протянул Малфой, «хотя, я же старше тебя, 16, ты уверен? Нет, смотри, Поттеру был год, так», — Люциус, скинув мантию, задумчиво кивнул, «сейчас Поттеру сколько? 16, я оглядел опешившего пацана и отрицательно помотал головой, «не, не выглядит, 14, сквозь зубы процедил Невилл, «Поттеру 14, Удивленно проговорил я. «Невиллу, что ты несешь? Он пошел в школу в 11. Сейчас он на 5-м курсе. Значит, 11 плюс 5 будет 16. Слышь, Малфой, ты прав. Пацану 16 лет. Вы преподаете, судя по всему, 14 лет», со злостью растирая в пыль какого-то скоробея пробубнил Лангбаттом. «Да, ну пусть будет 14. Обливеет. 14 лет. Мне начало казаться, что зелья большинства учеников безнадежно испорчены», а инспектор тем временем продолжала. «Сначала, кажется, вы подавали на должность преподавателя защиты от темных искусств». «Ха-ха-ха», Малфой закатился в своем углу. «Так, значит, ты сам просился на должность преподавателя защиты? Заткнись. И ты тоже», мой палец уткнулся в Амбридж. «Скажи мне, дорогая Долорес, можно ли преподавать защиту, имея на руке подобное украшение?» И я вместо того, чтобы закатать рукав, зачем-то стянул с себя мантию, а затем снял рубашку. Тишина, стоящая в классе, стала абсолютной. Ее нарушила упавшая чья-то лопаточка. Я огляделся по сторонам. Все девушки смотрели на меня выпученными глазами, да и парни тоже. Амбридж попыталась нащупать за спиной у себя скамью, но не нащупала, поэтому осталось стоять. «Тобиас», пискнула генеральный инспектор. «Сев, а ты зачем разделся? Да еще и иллюзию с морды снял?» — послышался деловитый голос Малфоя. Я вздохнул и поднял палочку. «Ты бы сперва оделся, что ли?» — проворчал Люциус. «А то со всеми своими татуировками ты как каторжник выглядишь. Вон все девушки в шоке просто». Я подумал и решил, что идея Малфоя не лишена здравого смысла. Я достал бутылку и допил остатки, и принялся одеваться. Приняв облик грозного профессора зелий, я обратился к Малфою. «Люц, молчать и не перебивать. До конца урока осталось всего 10 минут. Это последний обливейт на сегодня. Понял? Да, понял, понял», — хихикнул Люциус. «Так, обливейт. Сначала, кажется, вы подавали на должность преподавателя защиты от темных искусств?» «Да, но безуспешно. Вот кто бы знал, каких трудов мне далось не рассмеяться». Судя по хрюкающим звукам, Малфой тоже сдерживался с трудом. «Как видите, и после поступления в Хогвартс регулярно предлагали себя на эту должность, не так ли?» «Да, мне пришлось закусить щеку изнутри и уставиться в варево Поттера, которое выглядело плачевнее, чем у всех остальных. Я смотрел на него и гадал, рванет или нет. Не представляете себе, почему Дамблдор вам упорно отказывал в этом. Вам лучше спросить у него, ага, спроси. Он тебе в красках распишет, какой нехороший Снейп из года в год отказывается занять эту прекрасную должность, да еще и отказывается специалиста предоставить». «Непременно», — сказала она со сладкой улыбкой. «Полагаю, это имеет отношение к делу?» «Прямое», — сказал Эмбридж. «Министерство желает досконально знать и послужной список преподавателей». Она отошла, наконец, от меня, и стала приставать к моим змеям, которых она после неофициального визита лорда Малфоя стала очень любить. Вновь без оценки, Поттер, наконец я решил больше не испытывать судьбу и пришел к выводу, что зелье в котле у Поттера должно рвануть, буквально через пару минут. Напишите мне работу о правильном составе этого зелья с указанием, где и почему вы ошиблись. Сдать на следующем уроке, вам понятно? Поттер вылетел из класса, а я обратился к оставшимся ученикам. Учитывая, что я не обнаружил ни одного правильно приготовленного зелья ни в одном котле, задание, данное мистеру Поттеру, переносится на весь класс. Свободны. Амбридж вышла вместе с Драко, который что-то ей вещал, а она с восторженным видом ему внимала. Лангбаттом, яростный взгляд мальчишки сказал мне все, что Невилл думает обо мне, о Малфое и наших родителях, которые когда-то произвели нас на свет. Сегодня в 7 вечера, там же, и не опаздывай. Люциус выполз на свет Божий из-под мантии, посмотрел на меня и философски произнес: «Знаешь, Сев, а я не хотел бы у тебя учиться». «Почему? Ну как почему? Ты нахрена даешь ученикам невыполнимые задания?» «В каком смысле?» Я пытался своим затуманенным алкоголем мозгом понять суть претензий. «Откуда им знать, что они сделали неправильно, если на них постоянно обливейт сегодня накладывался? И что? Ну как что? Ученики наверняка не додумаются до того, что им просто не хватило времени. Или хватило, скорее, времени на каждый этап было слишком много», — Малфой хихикнул. «Мда, ну, ты знаешь, они все равно напишут, а некоторые такое напишут. У меня уже целая коллекция таких работ есть. Такое чувство иногда, что они путают зельеварение с поварской книгой. Такие супы иногда интересные получаются. почитаем вместе и посмеемся. Обещаю, что не буду сильно оценки занижать за именно эту работу». Лонгботтома мы ждали прямо в выручай комнате. Я в который раз спросил себя, зачем мне это нужно, и в который раз не смог найти ответа. Невилл пришел, что опять-таки странно, ведь парень мог настучать Минерве, ну или крестному, и все его мучения бы закончились. Так ведь нет, и не рассказывает, судя по всему, никому. Лонгботтом, начинай разминку, а мы пока придумаем, чем тебя дальше занять. Пока парень выполнял легкую разминку, наилегчайшую, если судить по тренировкам Ивана, мы прикончили последнюю бутылку огневиски. Надеюсь, что она действительно была последней. Вроде у Малфоя заначек больше нет. Невилл закончил и теперь ждал, с трудом переводя дыхание, когда мы его отпустим. Ничего, если так дальше пойдет, скоро этого астматического дыхания мы слышать больше не будем. Я знаю, чем его занять, провозгласил, наконец, Люциус. Мы его научим некоторым видам ментальной магии противостоять. Лонгботтом, я сейчас наложу на тебя Империус. Твоя задача – скинуть его как можно быстрее. Да вы психи, выпустите меня отсюда. Я не хочу. И Невилл ломанулся к двери. Империя, спокойно резюмировал Малфой. Вечер не прошел напрасно. Скидывать Империус Люциуса Невиллу, разумеется, пока не мог. Его вообще мало кто скидывать умеет. Только я. Он на меня просто не действует. Зато Невилл умудрился противостоять каждой третьей команде. Невероятный эффект. Молодец. Вот если бы все так учились. Люц, я не пойму, вы что каждый день так развлекались? Мальсибер выглядел удивленным. Нет, конечно, Люциуса заметно передернуло. Не чаще 3 раз в неделю, ну, может 4. Если бы каждый день, мы бы просто сдохли к Новому году. Перси, не останавливайтесь. Глава 5. Уроки вождения. 28 ноября 1995 года. Мы с Малфоем продолжаем периодически напиваться. Не каждый день, упаси Мерлин. Просто те дни, когда мы не пьем, мы сидим безвылазно в моих апартаментах и восстанавливаем здоровье. Хорошо еще, что Белобрысый больше не сопровождает меня на уроки, а то еще одно такое занятие я провести буду не в состоянии. Во время одних из субботних утренних посиделок к нам в комнату просочился кровавый барон. Осмотрев наши помятые рожи, барон скривился. Я не выдержал. Не нравится, не смотри, не нравится. Но я пришел не для того, чтобы нотации читать. Вы все еще являетесь деканом факультета Слизерин. Но меня сейчас волнует один вопрос, вы сами-то об этом помните? Я тебя не понимаю, пробормотал я, прикладывая к лбу завернутый в полотенце лед. Видимо, вчера стены, повстречавшиеся на моем пути, были очень крепкими. Что же здесь непонятного? Барон даже удивился. Слизеринцы не привыкли к отсутствию вашего внимания к ним. Они встревожены и опасаются за состояние вашего здоровья. И что? Я очень плохо соображал, в голове гудело, а глаза стремились сами собой закрыться. На очередном совете факультета было принято решение вернуть факультету его декана. И действовать ученики вашего дома намерены довольно экстравагантно. И что они собираются сделать? Вяло поинтересовался лежащий в кресле Малфой. О, они собираются сделать все, чтобы вывести вас из себя, не брезгуя ничем. Пусть развлекаются, я махнул рукой. Значит, вам все равно, процедил барон. Какая удивительная наблюдательность. Вы хоть на игру соизволите пойти? На какую игру? Сегодня квиддич. Терпеть не могу квиддич, я поморщился. Монтегю сам справится. А вы разве не хотите посмотреть на игру своего сына? Обратился барон к Малфою, который выглядел еще хуже меня. Во всяком случае, цвет его лица был немного зеленее. Я, по крайней мере, на это надеялся. Я верю в него, пробубнил Люциус и закрыл глаза. Я мысленно нахожусь рядом с ним и всячески поддерживаю. Ваше поведение просто выходит за рамки моего понимания, барон начал повышать голос. Неужели вам все равно, что сделают в итоге эти дети и что они могут получить в итоге? А юный Малфой пытался достучаться уже до нас обоих несчастный кровавый барон, который, видимо, очень сожалел, что не может подтвердить своего прозвища, показывая, за что именно его так прозвали. Ничего, ничего они не получат. Это не те змеи, что по углам жались при виде своей тени. У этих бесстрашия не занимать. Вы хотели сказать, наглости, не без этого. Да-да, Драков в последнее время очень бесстрашный. Почему? Я слегка удивился. Не думал, что он встречался со своим сыном за эти 1.5 месяца. Или месяц, не помню. Ему надоело, что никто не знает, где его отец, и он решил вразумить Цисси на предмет меня простить. Безрезультатно, как я вижу, отнюдь. Когда Драко спросил ее, где папа, и не получил никакого вразумительного ответа, он впал в истерику и заявил, что это она виновата в том, что лорд меня убил. Малфой усмехнулся. А она, меня впервые за последнее время что-то заинтересовало, а она подняла на уши весь отдел. Чуть не распяла Рея в его же собственном кабинете. Наорала на Ивана и теперь льет горькие слезы у моей матери в Германии. А ты не хочешь к ней все-таки вернуться? Я что, псих? Она же блек. Она меня сначала убьет, а потом только спросит, где меня черти носили. Я вам не мешаю, деликатно прервал нас барон. А почему вы еще не на стадионе? Удивленно повернулся я к нему. Я сообщу вам результат матча, барон, покачав головой, вылетел из комнаты. Люц, да, он открыл глаза и покосился на меня. Я никогда от тебя не слышал про твою тещу. Вы с ней общались? Насколько я помню, этот вечно орущий портрет в доме Бликов, куда меня заставляет периодически приходить Альбус, это чудо-женщина была родной сестрой тещи Малфоя и Вальбурга по сравнению с сестрой, по слухам, была просто милой старушкой, преданно любящей все живое. Конечно, общались. Целый раз. Как много, саркастически пробубнил я. Сев, это не женщина, а монстр. Она приехала к нам в гости, но на следующий день я отвез ее обратно в ее поместье. Она за столько лет приехала однажды, а ты на следующий же день выпроводил ее из дома. Это был вопрос жизни и смерти. Ну да, естественно. Люц, что еще? Дай поспать. Ага. Скажи, что ты знаешь о семье Рея? Ничего. А тебе зачем? Ну, так, не так же просто он из дома ушел. У меня родилась гениальная идея, которая еще пока не сформулировалась полностью. Ну, ты же знаешь, что у лорда слугами был только молодняк. А каким образом к нему попало более старшее поколение? Люциус глубоко вздохнул. Видимо, ему нужно выпить еще порцию антипохмельного. Я сейчас очень плохо соображаю. Рассказывай так, как есть. Ни один человек не сможет создать такую организацию просто так, кидаясь только голословными идеями о чистоте крови и подобной ерунде. Для реализации его гениальных планов лорду, как и всем остальным начинающим тиранам, необходимы были деньги. Как бы это ни звучало меркантильно и невозвышенно, пообещав вернуть вложенные средства с приличными процентами, лорд купил таким образом многих фанатиков. Моего отца он заинтересовал первым, как главу наиболее богатого рода, затем отца Рея, как главу второго наиболее богатого рода. Таких влиятельных людей запугиваниями и мерзкими заклинаниями привязывать было нельзя. Опасно. А ты, я про инвестиции некоторых семей знал прекрасно. Просто не обращал на это внимания. А я, ты разве не заметил, что в ближнем круге находились в основном те, кто не заслуживал этого, так сказать. Я, Рей, Макнир, Крепк с Гейлом. Это не просто дети, а единственные наследники очень богатых родителей, которые являлись спонсорами нашего тома. Это, наверное, было сделано для того, чтобы эти самые родители случайно его не кинули. Из малолеток выстроил армию фанатичных психов и заодно держал их возле себя, как бы в качестве заложников, Люциус сплюнул. А вот этого я не знал. Мы с Милтоном очень часто задавались вопросом, что понесло всех этих ребят в ряды лорда. Некоторые просто психи, некоторым что-то нужно было доказать, а другие, оказывается, были гарантом безопасности. Только эти самые гаранты понятия не имели, что их просто используют. Я был первоначально против всех этих заморочек и заявил отцу, что, если это все закрутится, мы с Цисси просто уедем в резиденцию в Германии. Не успел. А вот Рей включился в эту темную игру сразу и с огромным удовольствием, насколько я все это помню. Он замолчал. Люц, что? Откуда ты все это знаешь? Я был бухгалтером у лорда. Мы с Люциусом задремали, каждый в своем кресле. Очнулся я от негромкого покашливания. Приоткрыв глаза, я убедился, что факультетское привидение решило таки рассказать нам о матче. Гриффиндор победил. Нисколько в этом не сомневался. Секунда отделила наш факультет от победы. Метла Поттера почему-то была быстрее, чем такая же метла юного Малфоя. Это все, в который раз я задумался о том, что первая модель нового изобретения намного лучше, чем последующие. Вот так и с метлой Поттера получилось. Точнее, получилось втюхать ее Блику за такую бешеную сумму галеонов, что, будь я крестником этого скрывающегося преступника, наверняка бы спросил, откуда у того столько денег. Это был, так сказать, пробный вариант, который оказался достаточно хорош, чтобы новую модель запустить в производство. Нет, не все. Молодой Малфой спровоцировал драку. Причем на него набросились сразу и один из близнецов Уизли и Поттер. Дай угадаю, Драко потерпел позорное поражение? Не совсем. Он, по-моему, разбил Уизли нос, а затем, увидев, что к месту происшествия спешит декан Гриффиндора, упал на землю и позволил довольно сильно себя побить. Молодец, моя школа. Я тоже пару раз так делал, когда мародеры совсем борзели. Госпожа Минерва очень беспокоится за юного Малфоя. Она не понимает, что с ним происходит, и поэтому просто закрывает глаза на все его выходки. План моих змей по выведению меня из себя под угрозой из-за отношения остальных преподавателей к Драко, я хихикнул и, тут же ойкнув, схватился за голову. Что Минерва сделала? Весьма жестко отчитала представителей своего факультета. Но это не все. Эта женщина, барон поморщился, настояла на исключении обоих Уизли и Поттера из команды Гриффиндора и конфисковала их метлы. «Да она совсем охренела!» — воскликнул Люциус. «Кто такая эта женщина, уточнять было не нужно. Слушай, тебе не кажется, что дамочка слишком много себе позволяет?» «Нет, не кажется. Я уверен в этом. И что ты собираешься делать?» «Ничего. Еврей займется в свое время. А, я практически сочувствую ей». «Почему практически?» «Пока она Рея не трогает, то может отделаться легко и безболезненно, а вот если тронет его хоть раз, то тогда сочувствовать нужно в полной мере». Малфой потянулся. «А где Лонгботтом? У него сегодня выходной». Бедный Невилл серьезно попал под пресс нашего энтузиазма. «Пока что мы только потихоньку готовили его тело и разум к более серьезным испытаниям. Я все еще не перестаю удивляться, почему он так покорно приходит к нам, и чувством страха это уже не объяснишь. Когда боятся, не огрызаются через слово». Барон еще пару минут покружил по комнате и, не заметив никаких телодвижений с моей стороны, покачал головой и покинул мои апартаменты. «Скучно», — протянул Малфой. «В это мгновение я был полностью с ним согласен. А какое сегодня число? Вроде 27-е. А может, 28-е? Может быть. А что, сегодня же день рождения Рея. А почему я не помню? Ну, я-то откуда знаю? Ты вообще редко что помнишь. Нужно его поздравить. Подарок там, фуршет небольшой». «Точно. Тогда нам в магазин нужно». «Зачем? Как зачем? Продукты купить, выпивку, опять же. У нас все уже давно закончилось». «Гениально. Когда отправимся?» «Да прямо сейчас. Только в магловскую одежду переодеться нужно». «Ага, а что с подарком то делать?» «В смысле?» Я удивился. «Что дарить-то будем? Что можно подарить человеку, которому ничего не нужно?» «Ну-у-у, может, мы его женим?» С задумчивым видом проговорил Малфой. «В смысле? Думаешь, если мы лишим его свободы, он обрадуется?» Я задумался. «А что, идея, в общем-то, хорошая. А на ком? Как на ком? У него есть выбор, нет. Ну, тогда эта идея плохая. Почему? Как почему? Если мы это сделаем в качестве подарка, он разозлится настолько, что в ближайшие несколько месяцев мы будем прятаться по углам от праведного гнева этого неуравновешенного человека. Ну, тогда не знаю. Значит, потом как-нибудь. Точно. А у тебя деньги есть? Нет, кончились. А у меня их уже давно нет. Магловские, вот, есть. Бедный. Нужно поднять вопрос на совете попечителей, чтобы зарплату учителям поднять. Малфой потер рукой подбородок и поморщился, наткнувшись на трехдневную щетину. Ничего не имею против, я ухмыльнулся. Чтобы переодеться, я просто подтащил Люциуса к шкафу и предложил выбирать. Малфой выше меня ростом, однако не намного, так что пару брюк подобрать было реально. Сиятельный лорд Малфой, одевшись в серые брюки, рубашку и кашемировый свитер, накинувший короткую дубленку, вероятно, даже не догадывался, что на нем надето сейчас небольшое состояние. Вещи от Шарля, а он до сих пор шил одежду для меня, были эксклюзивными, превосходно сшитыми и невероятно дорогими. Я надел любимые джинсы, высокие ботинки военного образца и тяжелую, уже видавшую виды, кожаную куртку. «Покажи мне деньги», — потребовал Малфой. «Я не хочу очутиться в дурацком положении, оказавшись перед продавцом без единой монетки. А у тебя почему нет магловской валюты?» — полюбопытствовал я, подходя к столу. «А зачем?» — он удивленно пожал плечами. Я достал из стола бумажник. В нем находилось всего две вещи — водительские права и банковская кредитка. Обычная виза, для мелких, так сказать, расходов. Малфой кивнул. В тонкостях магловского банковского дела он худо-бедно разбирался, Не зря же у него приличный бизнес на континенте организован, если не ошибаюсь, большей частью в Германии. Взяв его за руку, я отпарировал. С похмелья я соображал не то чтобы очень хорошо, поэтому где-то с минуту соображал, какие именно черти затащили меня в тупик предельщиков. Внимательно осмотрев входную дверь, Малфой негромко пробормотал. «Я, конечно, многое могу понять, но твою мать я не понимаю. Зачем она после замужества с темным магом вышла замуж за Макгла?» Я подозрительно покосился на Люциуса. «Он что, правда не в курсе, кем был на самом деле Тобиас, или сейчас так странно шутит? Ладно, потом разберусь, если не забуду». В дом решили пока не заходить. Я прекрасно знал, что там царит чистота, так как лично приказал одному из своих эльфов поддерживать в нем порядок. Оглядевшись по сторонам, я направился к выходу из тупика. Не могу сказать, что тупик был каким-то мрачным местом, напоминающим картины апокалипсиса. Нет, просто близость фабрики делала его местом темным и непопулярным, заброшенным что ли. Насколько я помнил, где-то через две улицы находился довольно крупный супермаркет. Туда-то мы и пойдем. Когда мы вышли на соседнюю улицу, буквально через 10 метров я понял, что иду один. Обернувшись, я увидел Люциуса, который с задумчивым видом стоял посреди проезжей части. Прямо на него со скоростью, не превышающей миль 10 в час, ехала машина. Собственно, с задумчивым видом Малфой взирал на ехавшую машину, совершенно не собираясь уходить с траектории ее движения. Если быть откровенным, то смотреть там было особенно ни на что. Мини, древний, 1959 года выпуска. Судя по разным цветам, эту машинку собрали из трех, а то и из четырех машин. Все четыре колеса с разными покрышками, хорошо хоть диаметр одинаков, заднего бампера нет. У меня появилось чувство, что машину просто везли на свалку. Но то, с какой скоростью она ехала, внушало сомнения в реализации намеченного водителем плана. «Ну, что ты здесь застрял? Пойдем уже, Сев. Ты знаешь, я никогда не ездил на макгловской машине. На байках ездил, на самолетах летал, а вот на машинах ни разу», — с любопытством разглядывал чудеса надвигающегося автопрома Малфой. «Люц, вот это не машина, поверь мне. Пойдем, я тебя позже прокачу на приличной тачке». «Нет, я хочу проехаться на машине прямо сейчас», — уперся Малфой. «С ума сошел, ты что, предлагаешь угнать эту тачку?» Пока я хватал ртом воздух, Малфой быстро шагнул к остановившейся перед ним машине. Люциус деловито открыл водительскую дверь и обратился к пареньку, который с ужасом начал рассматривать белобрысого незнакомца. «Как там говорится, выходи из машины, это ограбление», — он обратился в мою сторону. Я схватился за голову. «Малфой, какого хрена ты делаешь, а? Хочу покататься на машине», — невинно посмотрел он на меня. «Что ты хочешь?» Я не могу описать те чувства, которые кипели у меня внутри. Ладно бы, если Малфой пьяным был, а то трезвый, вроде. Говорю, хочу покататься. «Парень, выметайся из машины, мы немного покатаемся и обратно ее тебе отдадим». Парень поднял руки вверх и вышел из машины, испуганно хлопая огромными глазищами. Чего он так испугался? Послал бы этого павлина и поехал дальше. Малфой удовлетворенно потер руки и уселся за руль. Я обреченно умостился рядом. «Люц, ты водить-то умеешь? Я знаю принцип». И Люциус полез куда-то вниз под приборную панель. «Что ты делаешь? Я знаю, что нужно вытащить откуда-то отсюда провода, соединить их, и машина заведется». «Люц, как ты думаешь, а по-другому это сделать нельзя? Ключи», — проговорил Люциус. Затем открыл дверь и обратился к потерянному рыжеволосому пареньку и протянул к нему руку. «Ключи». Парень кивнул и просто так, без всяких возражений, протянул требуемый предмет. Похоже, он надеялся, что машину на свалку отконвоируем мы, и потому он особо никаких телодвижений, препятствующих этому, делать не будет. Я снова покачал головой. Малфой тем временем вертел ключами перед своим носом. Я решил прояснить ситуацию. «Это ключи, и если ты их сейчас вставишь в замок зажигания и повернешь, то машина, по идее, должна завестись. Хотя, я лично в этом глубоко сомневаюсь». Малфой последовал дельному совету, и машина, к моему удивлению, завелась. Затем Люциус начал дергать за все ручки, рычаги, нажимать все кнопки. Включил дворники, и даже самостоятельно выключил их. Каким-то образом, видимо эмпирически, он нашел педаль газа. Машина дернулась и заглохла. «Сев, почему мы не едем?» потому что ты не выжал сцепление и скорость не включил. Вот эта педаль, сцепление, я нагнулся и поставил его ногу на нужное место. А вот это рычаг переключения скоростей, и вот в этом положении включается первая скорость. Малфой врубил первую скорость, нажал на газ, и машина какими-то рывками покатилась по дороге. Я вцепился в сиденье, на котором располагался. Люц, это механика. И что, Люц, нужно выжимать сцепление и переключать передачи. Люциус. Машина взревела, чихнула и заглохла, а из-под капота повалил дым. Идиот. Нет, я умный человек, и это видно невооруженным взглядом. Только вот ты этого никогда не замечал. Люциус взмахнул рукой. Похоже, он прекрасно чувствует себя и без палочки. Репаро. Ну, вот видишь, все нормально. Что, ты говорил, нужно делать. Я, закрыв глаза, кратко проинструктировал Малфоя по теории вождения. В следующий раз все оказалось не так уж печально. Машина медленно, не больше 20 миль в час, покатилась по дороге. Я следил за траекторией движения и давал указания Люциусу, куда нужно сворачивать. Возле супермаркета на стоянке возникла ожидаемая проблема. Малфой принялся парковаться. Кое-как с 15-й попытки ему это удалось. Причем он каким-то образом умудрился на этой малютке занять 1,5 парковочных места. Люц, ты должен был поставить машину ровно в этом промежутке, который огорожен этими двумя белыми полосами. Там мало места, мало места. Да там дракона можно припарковать. Ну, вот такой вот я. Люциус с довольным видом откинулся на спинку кресла, а затем принялся обследовать машину. Заглянув в бардачок, он, издав радостный вопль, вытащил оттуда пистолет. Повертев его в руках, он довольно профессионально проверил затвор, наличие патронов, затем, поставив ствол на предохранитель, засунул его за ремень, причем сзади. Понятно, Иван от нечего делать, видимо, провел с Люцем курс молодого бойца. Зачем тебе ствол, а вдруг нас захотят ограбить? Люциус похлопал глазами, пытаясь изобразить святую невинность. А что, магия тебя уже не устраивает? Ну, мы же в магловском мире. Не буду же я статута секретности нарушать, я почувствовал, что начинаю закипать. А незаконный пистолет это, значит, лучше, да, и ты, что действительно думаешь, что кто-то будет грабить среди бела дня двух парней, которые сидят с пистолетом в машине, которая стоит дешевле твоей рубашки? Ну, отдай мне ствол. Я отобрал у Малфоя пистолет и засунул его обратно в бардачок. Пошли за покупками. С этими словами я вылез из машины. Если честно, я представить себе не мог, что же мы будем покупать. На входе стоял стеллаж с печатной продукцией. Пока я ждал Малфоя, я взял какой-то кулинарный журнал и лениво пролистал его. Мое внимание привлек рецепт приготовления салата из копченой утиной грудки с апельсинами. Пробежав глазами список ингредиентов и способ приготовления, я поежился, но решил все-таки попробовать приготовить его. Почему-то многие считают, что если ты зельевар, то должен быть хорошим поваром. Ни хрена подобного. Я в своей жизни ни разу не приготовил себе даже яичницы. Есть у меня подозрение, что повар из меня никудышный. Наследственность, чтоб ее. Вот Тобиас здорово готовил, еще бы вегетарианцем не был. Ну да ладно. Так, нам нужно купить копченую утиную грудку, апельсины, сахар, соль, соус табаско, бальзамический уксус, что бы это ни значило, томаты черри, перепелиные яйца, салат, прованские травы, оливковое масло и сыр. Ко мне подошел Малфой. Ну что, идем? Он был как-то странно возбужден. У меня закралось подозрение, что Люциус зашел в магловский магазин впервые в жизни. Толкая перед собой тележку, я шел между полок, высматривая нужные продукты, параллельно делая вид, что с Малфоем я не знаком. Не могу сказать, что мне это удавалось. Нет, Люциус не строил из себя полного идиота, восторженно тыкающего во все пальцем. Он для этого был слишком лордом Малфоем. Но его бесконечные вопросы, вполголоса, просто сводили меня с ума и не давали сосредоточиться. А это что? А это как? А зачем? И так далее в этом же духе. Будто я знаю. Подойдя к полке с копченостями, я пробормотал. Сегодня на нашей кухне будет присутствовать существо необычное. Мне сейчас стоит обидеться? Спросил Люциус. Когда я говорю существо, я имею в виду не тебя, Люц, а вот это существо. И я снял с полки кусок копченой утиной грудки. Что это такое? В голосе Люциуса сквозило явное любопытство. А на что это похоже? Видимо, кусок какого-то мяса. Правда? А я вижу кусок утки. Это, похоже, для тебя утка, а на самом деле: «Люц, заткнись, ради Мерлина, на этикетке написано, что это утка. Пошли дальше». Мы отправились к фруктам. «Так, нам нужны апельсины». «Ага, вот они. И только не кричи. О, это апельсины. А я и не собирался». Тут к нам подошла миловидная девушка с бейджиком на груди. Она улыбалась. Видимо, вид растерявшихся мужиков был ей не в новинку. «Вам помочь, господа?» «Да», я покосился на бейдж. «Джессика, вы просто ангел-спаситель. Нам нужно», и я протараторил скороговоркой список недостающих продуктов. Все еще посмеиваясь, девушка быстро провела нас по лабиринту супермаркета и оставила в отделе алкогольной продукции полностью упакованными. Бутылок мы набрали с запасом, заполнили ими всю корзину. В основном брали коньяк и виски. В дом в тупике мы вернулись без происшествий, чем Люциус удивил меня просто невероятно. Обосновавшись на крохотной кухне и выложив продукты, мы первым делом решили выпить. Выпили мы по меркам нынешнего времени немного, всего-то по бутылке виски на брата. Затем принялись готовить. Первым делом я поставил варить перепелиные яйца, заставив Малфоя следить за ними. «Что я делать-то должен, прежде чем ты начнешь портить апельсин?» «Понятия не имею», я пожал плечами. «Наверное, их нужно постоянно помешивать». «Ты уверен?» Люциус, нахмурившись, заглянул в кастрюлю. «Нет, конечно, но попробовать можно». Малфой взял ложку и принялся помешивать яйца. «Так, нужно приготовить глубокую миску», бормотал я себе под нос. «Зачем?» Люциус не отрывался от своего важного дела. «Это салат, и, значит, его где-то нужно смешивать». «Логично». Я тем временем занялся апельсином. Натер цедру, отделил дольки от пленок, и из остатков апельсинов выдавил сок, который смешал с цедрой. «Зачем ты туда добавляешь апельсин, ведь там уже есть апельсин?» «Так сказано в рецепте», и тут я уронил на пол ложку. «Я очень тебя прошу, подними ее, пока я вожусь с продуктами, пожалуйста». «Неправильно». «Что? То, что ты говоришь сейчас не к месту, так же, как и эта ложка, которая валяется на грязном полу, и которую даже если я и подниму, ты использовать все равно не будешь. Так подними ее и помой. Вот еще, у тебя отзывчивость мороженой репы, Люц». Я начал закипать. Малфой все-таки соизволил поднять ложку и даже поболтал ее под струей воды, а затем вместо того, чтобы положить эту несчастную ложку на стол, снова уронил ее. «Я беру свои слова обратно. У тебя отзывчивость не мороженой репы, а змей. А мороженой репы у тебя, Люц, реакция. Вот что ты меня постоянно оскорбляешь. Что ты делаешь? Режу утку. Что ты на меня смотришь? Не смотри на меня, смотри на утку», рявкнул я. «Я думаю о жире. И в чем связь между жиром и мной?» Сквозь зубы процедил я. «Я думаю о жире, которым покрыт этот кусок. Ты уверен, что это можно есть?» «А я молчу и режу, режу и молчу. А зачем ты отложил этот кусочек апельсина?» Чуть ли не под нож сунул свой нос Малфой. «Чтобы украсить наш салат. Его что, еще украшать нужно? Представь себе, еще спроси меня, зачем я оставил этот кусочек утки». «Я знаю, зачем ты оставил этот кусочек утки», равнодушно повернулся к кастрюле с яйцами Малфой. «Нет, ты спроси меня, зачем я оставил этот кусочек утки», настаивал я на своем. «Зачем ты оставил этот кусочек утки?» «Я оставил этот кусочек утки за тем, чтобы...» «Люциус, мать твою волшебницу, твои яйца готовы, твои хитрые перепелиные яйца». «Угу». «Что угу?» «Остуди, почисти их, а затем порежь салат». Люциус, что-то ворча себе под нос, кое-как справился с яйцами и долго рассматривал листья салата, продолжая что-то бубнить, чем раздражал меня неимоверно. «Люциус, с салатом не нужно разговаривать, его нужно резать. А я, между прочим, с тобой разговариваю. Я с тобой общаюсь, а ты уже нарезаешь что-то новое. Люц, со стороны это выглядит так, будто ты не улавливаешь мои мысли и начинаешь разговаривать с салатом». Получившееся в итоге блюдо выглядело вроде бы съедобно. Перед тем, как начать выкладывать его на тарелки, мы с Люциусом хорошо отметили это дело. Затем я вытащил кольцо для выкладки салатов и тарелку. Все это натаскал в этот дом Тобиас. Я несколько мгновений поностальгировал, затем, мотнув головой, принялся за выкладку. «Вот это я умел делать. Получилось даже красиво». Люциус в это время сопел у меня за плечом. «Сев, сделай мне так же. Сам сделай. Я хочу в такой же херовине. Сам сделай». «Так, мне нужна посуда для кольца. Где здесь посуда?» «Посуда». Лингли, громкий хлопок, и посредине кухни стоит один из домовых эльфов Малфоев, «Принеси мне посуду для кольца, тарелку из-под кольца, тьфу». «Сев, а почему мы не попросили фуршет у эльфов?» Я пару минут смотрел на него, затем бросил ложку на стол. «Потому что мы идиоты. Нужно звать Рея. Мы же его день рождения отмечаем. Да, кстати, а что мы ему подарим?» «Как это что? Эту замечательную бутылку коньяка и этот чудесный салатик?» Я хихикнул и, открыв очередную бутылку виски, разлил ее содержимое по бокалам. «Рея мы все-таки позвали. Правда, этот момент и то, что было после, я уже вспоминал с помощью думосбора. Мальсибира мы вызвали с помощью патронуса. Это, кстати, было сложно. Лань очень долго била призрачными копытами, мотала изящной головой и наотрез отказывалась выполнять мои просьбы, высказанные заплетающимся языком. Наконец, мне удалось ее уговорить, и она умчалась звать Рея. Мальсибир появился буквально через пару минут. «Вы что, опять напились? И вот чего так кричать сразу? Ты вообще соображаешь, что творишь?» Ирей ткнул пальцем мне в грудь. «Ты хоть помнишь, скотина, когда в последний раз в отделе появлялся? Ну, что ты орешь? Мы, между прочим, твой день рождения отмечаем. Вот, на, салатик попробуй». И я сунул ему тарелку под нос. Рей скрипнул зубами, но, видимо, поняв, что просто так не отделается, сел за стол и принялся за еду. Съел он все, еще раз доказав свою полную всеядность, вытерев губы платком, который заменил ему салфетку. «Вот что значит аристократ». Рейнард обратился ко мне. «Это было абсолютно несъедобно. Никогда больше не вздумай готовить. Это во-первых. Во-вторых, ты когда в отдел придешь...» Хагрид вернулся. «Очень интересные новости рассказывает. Илиада уже весь мозг мне съела. Я ее уже боюсь. Когда она про тебя спрашивает, то у нее клыки видно. Иван грозится с тебя шкуру спустить живьем, а Фил совершить что-то ужасное с тем, что от тебя останется. Почему они все это расписывают мне, причем в красках, я не знаю. Тебе нужно подписать кучу бумаг, размером с Эверест, причем, так как у тебя нет зама, права подписи никто больше не имеет. И, наконец, в-третьих, мой день рождения, завтра. Это не все, это мои претензии конкретно к тебе. Теперь ты, Рей повернулся к Малфою и начал перечислять претензии другому своему другу. Ты когда последний раз был дома, нарцисса с меня чуть шкуру не спустила, весь отдел на уши подняла. Это первое. Ты ни разу не задумался о том, что лорд отдохнул и теперь скитается по Лондону в поисках места для ночлега. Нарциссы дома нет, ты шляешься неизвестно где, драка в Хогвартсе. Эльфам не велено никого пускать без разрешения хозяев. Ты ни разу не задумался о том, что лорд тебя просто убьет за то, что ты не оказался ни разу там, где был ему нужен. Метка ни разу не срабатывала, фыркнул Малфой. Ах, метка у него не срабатывала ни разу, вспылил Мальсибир, вскакивая со стула. Да когда он общий сбор протрубил, наказывая всех подряд за то, что он не может попасть к себе в Малфой Мэнор, а его преданнейший слуга не явился на его зов, от боли в этой хреновой метке корчились все. Я себе уже хотел руку к чертям отпилить, чтобы это закончилось наконец. Когда спустя несколько часов ты так и не соизволил явиться, лорд решил, что тебя кто-то завалил, и теперь он, лорд, бездомный сиротинушка. Забавная ситуация. Нарцисса кричит, что лорд тебя убил, а мы это дружной толпой скрываем. Лорд орет, что кто-то убил тебя, и он жестоко покарает того, кто это сделал. Может, тебя и вправду прибить, чтобы никому обидно не было? Малфой пристыженно молчал и обиженно смотрел на Мальсибира, который уже более-менее остыл и сел на стул. Я стоял, покачиваясь с носков на пятки и обратно, а затем: «Ладно, Рей, почему, когда я пьяный, я так растягиваю слова? Во-первых, насчет твоей оценки моей поварской деятельности, я не обиделся, это у меня наследственное. Однажды моя мать, находясь в этом самом доме, умудрилась так приготовить яичницу, что я впервые в жизни просил у отца сделать мне брокколи. Во-вторых, в отделе я появлюсь завтра, так что позаботься о том, чтобы все жаждущие моей крови собрались и очередь заранее заняли. Своими подписями ты меня уже достал, у тебя есть Флинт, который филигранно за меня расписывался всегда. И вообще, назначаю тебя своим заместителем», я взмахнул рукой. Мощнейшая волна магии, которая ощущалась даже через думосбор, устремилась к Мальсибиру. Через мгновение Рей взвыл и рухнул на пол, держась за левое плечо и скорчившись от боли. Я обратился к Малфою. «Пошли, у него это скоро пройдет», и, переступив через Рейнарда, направился к выходу. Ах да, в-третьих, с наступающим тебя, Рей. О, Эйлин, что за чудо-яичницу ты умудрилась приготовить так, что Северус сам, добровольно, стал просить нечто растительного происхождения. Альбус засмеялся. Я не готовила никакой яичницы. Эйлин густо покраснела. Я делала бутерброды. А зачем ты их жарила? Я готовила горячие бутерброды. Бутерброды с яйцами, там не было яиц. Да, а почему тогда все это выглядело, как яичница? Альбус веселился по полной. Перси, читай, пока Альбус не вывел меня из себя. Глава 6. Дипломатия. 1 декабря 1995 года. Как я и обещал Рею, на следующий день я появился в отделе. Мальсибера нигде не было видно. На мой вопрос, где наш именинник, Андре махнул рукой куда-то вглубь коридора. Там в конце располагалась комната со статуей тайны. Понятно, ему как моему заму дверь открылась, и теперь Рей, должно быть, жалуется статуе на меня и несправедливость этой жизни. Я бы на его месте тоже обиделся. Не дойдя до кабинета, я нарвался на первые неприятности в виде получения положенной взбучки от Роши и Филиппа, которая затянулась на 1,5 часа, в течение которых главным словом, перемежающимся с армейским матом, было слово «безответственность», а суть всех остальных их действий сводилась к понятию «больше так не делай». Когда я вырвался все-таки из-за гребущих лап своих наставников, то, придя в свой кабинет, первым, кого я увидел, был Хагрид. Вид у него, надо сказать, был не очень. Я поморщился. «Ты почему к медикам сразу не обратился?» – спросил я. «Да ерунда. Все равно на завтра новые появятся. Андре, позови сюда Давлина». «Зачем?» – Хагрид выглядел удивленным. «Подлечит тебя, а потом будем разговаривать». «Да зачем? Ну, подумаешь, кровь идет. Я вижу, и если тебе все равно, то подумай о моем ковре, который ты этой своей кровью пачкаешь. Кровь – это такая штука, которая очень плохо убирается». Вошедший Давлин, оглядев нашего доблестного лесничего, хмыкнул и быстро убрал все следы тесного дружеского общения Хагрида с великанами. Затем, обернувшись ко мне, серьезно произнес: «Мне нужно с тобой поговорить». «Хорошо, сейчас я с Хагридом закончу и поговорим». Эльф кивнул и вышел в приемную. Лаборатории уже эвакуировали, и теперь мои чудо-ученые обустраивались на новом месте. Так что в отделе царила необычная для другого времени тишина. Я вновь перевел взгляд на Хагрида. «Кто тебя так, Грох? Кто это?» «Мой брат». «Понятно?» «Нет, мне правда понятно. Ты его сюда притащил, а что мне оставалось делать? Подыхать его там оставлять? Все так плохо?» «Не скажу, что совсем плохо. Просто Грох морду Голгомову умудрился набить. Сам понимаешь, ему теперь не выжить в племени, пока Голгомов Гурк». «Голгомов Гурк? А куда Каркус делся?» «Сместился с почетной должности», — Хагрид хмыкнул. «Сам? Или помогли? Ну, а сам как думаешь? Так, давай-ка с самого начала и поподробнее, как поездка». «Так себе», — Хагрид поморщился. «А я предупреждал, нужно было кого-нибудь из отдела брать с собой, а не мадам Максим. Да все было бы нормально, мы уже договорились с Каркусом, а затем пожиратели какие-то дементоры принесли», — Хагрид поморщился. «Макнир и Силвин, даже не знаю, кто из них опаснее». «Силвин Уолдин просто маньяк, а Силвин маньяк с мозгами. К сожалению, такие тоже встречаются. Продолжай». «В общем, мы с Олимпией пробыли возле становища вплоть до переворота. К 1 сентября мы расстались, она все-таки директор Шармбатона и обязана присутствовать в школе. Так что практически все это время я был один. По-тихому разговаривал с членами племени. Голгомов не пользуется особой популярностью. В таких вопросах, как война, решение принимается на совете старейшин. Старейшины не поддержали теперешнего Гурга. Я шепнул каждому из них, что темные не одобрят, если великаны выступят на стороне Вальдеморта. В частности, Лекс и Фолк могут быть крайне недовольны этим фактом. Удивительно, правда? Имя Фолк знают практически все расы, и практически все расы прислушиваются к его слову. А вот волшебники об этом имени практически уже забыли. В этом нет ничего удивительного. Хагрид, я вздохнул и провел рукой по волосам. Волшебники предпочли забыть о фолтах и старательно не вспоминать об их существовании. Не могу сказать, что мои предки совсем уж невинные жертвы и совершенно не виноваты в существующем положении вещей. Продолжай. Да все почти. Голгомов решил действовать на свой страх и риск. К нему присоединятся 3. Остальные Гурга послали. Даже 4 великана — это серьезно. Однако не настолько, как если бы их было больше. Я так понимаю, Твой брат был против перевыборов, и тебе пришлось забрать его с собой, чтобы сохранить ему жизнь, а теперь он против смены своего места жительства, да он у тебя бунтарь просто. Хагрид, ты уверен, что справишься? Нет, не уверен, но я попробую, серьезно сказал Рубиус. Не попробуешь, а сделаешь все зависящее от тебя. А теперь иди отдыхай. Ты проделал великолепную работу. Буквально через минуту после его ухода в кабинет ворвалась Иллиада. Наконец-то, нам нужно поговорить. Я откинулся на спинку кресла. И тебе здравствуй. Этот ваш Вальдемар совсем охренел? Спорный вопрос, а что случилось? Пока ты почти на месяц выпал из жизни, мне пришло сообщение от родственников. Он договорился с главой, что тот примет его послов и как минимум выслушает их. Мда, я провел пальцем по губам. А кто у нас глава? Это мой отец. Такие вещи следует знать. Я не читал твое дело. И не ори так, у меня голова раскалывается. Пить меньше нужно. Иллиада была уже на взводе. А ты не завидуй. Ладно, глава согласился принять послов? Да, он согласился их принять и выслушать. Кого лорд послал? А вот на сборищах этих нужно хоть иногда появляться, тогда бы ты был в курсе, что к великанам, вампирам и эльфам отправили Силвина и Макнира. Хм, ну, тогда насчет эльфов я спокоен. Правда, нужно все равно к ним заглянуть. Скорее всего, Давлин хочет поговорить со мной именно об этом. А вот насчет вампиров. Когда ожидаются гости? Они уже прибыли. Отец мурыжит их и уже в который раз откладывает аудиенцию. Зачем? Я потер лоб. Нужно было больше антипохмельного выпить. Он ждет тебя. Голос Иллиады сорвался на ультразвук. А ты пьешь? Ждет меня? Да. Он вампир, если ты не забыл. Ему нужно подтверждение того, как темные отнесутся к его решениям. Причем от них самих. Люди всегда ненавидели вампиров, придумывали о нас различные ужастики, охотились на нас. Я сомневаюсь, что отец и совет будут против ответить людям взаимностью, даже если охоту предложит Вальдемар. А вот это уже серьезно. Когда я должен буду появиться у твоего отца? Вчера. Да не ори ты так, сегодня отправимся. Сейчас поговорю с Давлином, свистну Малфоя и отправимся. Северус, ты уверен, что нужно брать с собой Люциуса? Я говорила уже почти спокойно. Нет, не уверен. Но у него просто врожденный талант к различного рода переговорам. Ты бы знала, как он русалок развел и с русалками договорился. Вот этого я и опасаюсь, пробурчала себе под нос Иллиада, направляясь к двери. Следующим жаждущим меня увидеть был Давлин. В отличие от неуравновешенной вампирши, эльф был просто образцом спокойствия. Он спокойно прошел к креслу напротив моего, спокойно опустился в него и спокойно начал меня разглядывать, не торопясь начать разговор. «Что ты хочешь мне сообщить?» Я первым не выдержал и нарушил молчание. Лорд просил владыку леса принять послов, просил, ему было отказано. Он не смог убедить владыку в необходимости этой милости. «И, ты об этом хотел поговорить?» «Разумеется, нет», эльф оставался спокоен. «Владыка велел мне передать, что лес готов принять лорда Фолта и сопровождающих его лиц для обсуждения возникших проблем. Это очень лестно. И я, конечно же, посещу владыку. Он не говорил, когда мне желательно прибыть. Говорил, конечно, говорил. Ты уже знаешь, что мы, эльфы, любим различные церемонии. Да, это была очень поучительная лекция, которую ты мне закатил. И когда же, как же у меня болит голова? Я вновь помассировал виски. А вот здесь возникла небольшая проблема, маленькая проблемка, вот такусенькая, и Давлин показал мне два пальца, кончики которых были разведены на небольшое расстояние. Думаю, что это совсем пустяк, но ты должен был нанести визит лесу неделю назад. На последней фразе эльф сорвался и заорал. Я уставился на Давлина. Что? Почему-то у меня пересохло в горле. Если к вампирам я могу заявиться в любое время, то, проигнорировав приглашение владыки, я фактически оскорбил лес. Мне с большим трудом удалось убедить своих соплеменников, что состояние твоего здоровья не позволяет тебе явиться в назначенное время. Что, кстати, было абсолютной правдой. Твое пьяное тело в то время редко подавало признаки жизни. Я поморщился. Интересно, а что еще я пропустил? Судя по тому, что больше никто не ломился ко мне в кабинет с воплем. Поговорим. Никаких важных дел больше не было, а с текучкой мои сотрудники справляются самостоятельно. Значит, так, сегодня же отправляюсь с Малфоем к вампирам, а завтра к эльфам. Вампиры сейчас на первом месте. Нужно повлиять на главу, чтобы тот не принял неправильных решений. А лес я все равно уже оскорбил. Один день погоды не сделает. Ну как, съездили вы с дипломатическим визитом к вампирам и к непонятным, считающимся вымершими, эльфам? Рей, улыбаясь, обратился к Малфою. А то ты не в курсе, мы все были в курсе, что вы посетили их. А вот подробности. Вот я бы на вашем месте проявил чуткость и милосердие и все-таки не читал эти записи, вплоть до событий в министерстве. Люциус едва заметно поморщился. Да, и пропустить изумительную ночь, во время которой вы так виртуозно поиздевались над моими нервами, нервами ваших жен, и Элины чуть не довели до инфаркта Альбуса. Ну уж нет, Перси, читай дальше. К вампирам отправились тем же вечером. Илиада долго переговаривалась с родичами через камин и договорилась до того, что нам разрешили воспользоваться координатами аппарации, прямо в большой зал совета. Также нам сообщили, что прием послов Вальдемарта был назначен на сегодня, так как совет устал ждать, когда лорд Фолк поправит здоровье. Когда мы появились в зале, весь совет был уже в сборе. Зал был огромен. Высокие стрельчатые окна, ажурная лепнина, все это создавало ощущение полета, какого-то безграничного пространства. Сами вампиры, высокие, стройные, в большинстве своем черноволосые, предпочитали одежду в стиле конца 17-го, начала 18 века. Длинные камзолы, отороченные серебряной нитью, и все такое. Интересно, а хоть что-нибудь из тех сказок, которыми подчуют наивных людей, имеет место быть? Не удивлюсь, если их распространяют сами вампиры. Во всяком случае, серебро на них действует точно так же, как и на всех остальных разумных, а именно вызывает жажду обладания. Или, например, раскрутила всю мужскую часть отдела на гарнитуры из сапфиров в червонном серебре в качестве подарка на свой день рождения. Хотя сколько ей стукнуло, не призналась. Да, вампирам, чтобы жить, нужна кровь. Но очень мало, буквально миллилитров 50 и не чаще раза в неделю. Все эти домыслы о вампирской жажде и пунктах сдачи крови – чушь полнейшая. У каждого вампира есть постоянный донор или парочка, с которыми у него заключен контракт. К слову, быть донором очень и очень выгодно. Вампиры в основном богаты и не скупятся на оплату. Те две девочки, в которых превращались мы с Реем, постоянные доноры Илиады. Она многое мне рассказала, а я всегда был прилежным учеником. Я знаю, что подарю главе, если, точнее, когда мы договоримся. Но слава у вампиров та еще. Они невероятные бойцы, сильные, практически неуязвимые и безжалостные. Если бы Вальдемарт сумел найти к ним подход, нам пришлось бы туго. Вампиры — единственная раса, против которой Амбридж не посмела даже рта раскрыть. Но всех остальных обывателей подчуют красивыми и страшными сказками, чтобы боялись еще больше и не лезли. Но я опять отвлекся. На многих были надеты длинные плащи с глубокими капюшонами. Всего членов совета было 30, по числу крупнейших вампирских кланов. На вид самому старшему из них было лет 30. Сколько тысячелетий было ему на самом деле? Мда, Люциус в свои 40 выглядел старше, несмотря на то, что ему никто больше 35 никогда не давал. Я же практически не выделялся из этой толпы. Все вампиры стояли. В зале не было ни одного сидячего места. Вот это демократия в полный рост. Быстро найдя взглядом мужчину, больше всех похожего на Илиаду, я направился в его сторону. Странно притихший Малфой шел за мной. Лорд Фолт, склонил голову глава вампиров. Глава Дезерт, я вернул полупоклон вампиру. Можете звать меня Риолан, лорд Фолт. Тогда я, Северус. Вы очень похожи на принца Дерека, Северус. Он был достойным человеком. Дерека Фолта, единственного из моих предков, вспоминают добрым словом. Сначала Арагог, теперь вот вампир. Мне, получается, просто фантастически повезло, что я похож на него. Сколько же тебе лет? Ты говоришь о моем предке так, что даже дебил поймет, что вы были знакомы, так сказать, лично. Мне лестно, что многие отмечают мое сходство с принцем Дриком. Я посмотрел в глаза этого древнего создания и увидел в них одобрение и обещание поддержки. Я еле заметно выдохнул. Вы и ваш друг можете рассчитывать на наше гостеприимство, продолжил Риолан. А пока не сочтите за дерзость предложить вам эти плащи. Вы слишком люди, чтобы послы этого Вальдемарта приняли вас за членов совета. Сангвини, он кивнул какому-то вампиру, и тот подошел к нам, неся в руках два черных плаща. Такова доля самого молодого из членов совета, быть на побегушках, ухмыльнулся Сангвини, помогая нам облачаться. Риолан, прибыли эти люди, обратился к главе один из вампиров. «Пусть заходит», — разрешил Риолан. Мы с Малфоем, надвинув поглубже капюшоны, встали за спиной отца Иллиады. Огромные двустворчатые двери распахнулись, повинуясь жесту обратившегося к Риолану вампиру. «Так, еще один узелок на память. Вампиры могут применять магию». В зал вошли Макнир с Силвином. Причем Уолдин постоянно вздрагивал и оглядывался, Силвин же выглядел на редкость спокойно. «Скотина». Выйдя на середину зала, эти послы недоделанные растерялись. Они просто не знали, к кому обращаться. Вампиры стояли вдоль стен, образуя некое подобие полукруга. Молчание стало затягиваться. Наконец, Риолан, насладившись в полной мере растерянностью послов, начал говорить, а я в который раз с грустью подумал, что связь с Поттером не идет лорду на пользу. Пошел бы сам вместо того, чтобы посылать этих придурков, может и договорился бы, а так, что привело людей в нашу скромную обитель. Оказывается, Риолан еще и издеваться умеет, хотя, за столько лет жизни чему только не научишься. Мы прибыли сюда по воле нашего лорда, торжественно начал Силвин. И что же ваш лорд хочет от вампиров? Холодом в голосе главы можно было заморозить небольшое озеро. Темный лорд рассчитывает получить помощь вампиров в предстоящей войне между магами. На что он рассчитывает? Риола нахренел от такой наглости. Я прикрыл глаза. Ну что за идиоты эти послы? Нужно просить, а не требовать. Поунижаться немного, что ли? Вампиры не домовые эльфы и даже не великаны. Темный лорд рассчитывает, что вампиры присоединятся к его армии пожирателей смерти. Я тихонько оглядел замерших вампиров, а я, наивный, полагал, что вмешиваться не придется. Похоже, придется, чтобы эти послы недоделанные до лорда смогли доползти и радостную новость ему передать, что вампиров не будет. Неужели лорд действительно полагает, что вампиры сломя голову побегут по первому его свистку? Или он также, как и все, верит в эти сказки? «Выйдите, люди, нам нужно посоветоваться», — холода в голосе Риолана прибавилась. «Но вы же даже не выслушали, что темный лорд хочет вам предложить». Силвин выглядел растерянным. Макнир вообще пытался притвориться невидимкой. «Люди, выйдите», — в голосе главы прозвучала явная угроза. Послов словно вымело из зала.